Глава 26. Я мало что запомнила о докторе Коттоне. После завтрака он приехал с запасом медикаментов и перевязочных материалов и сразу же отправился осматривать Рэя. На вид доктору было лет 45, и он производил противоречивое впечатление. С одной стороны, мы видели маленького брюнета с холеными белыми руками и аккуратно подстриженными усиками. С другой, сразу же замечали на его лице следы злоупотребления спиртным. Он старался быть любезным и часто улыбался, но его глаза оставались тревожными. Возможно, от того, что слоняющаяся по его дому компания гангстеров не внушала ему доверия. На меня он посмотрел с удивлением, но ничего спрашивать не стал, очевидно, понимая, что в такой ситуации это бессмысленно. Что до меня, то я хотела задать доктору только один вопрос и, улучив момент, нагнала его на лестнице. «Скажите, сэр», — начала я, — «он выживет?» Доктор Коттон вздохнул, раскурил трубку и задумчиво посмотрел на меня. «Возможно», — отозвался он. «А возможно, нет?» Мне показалось, что именно так собеседник собирался завершить фразу, но не осмелился. «Леди, я не творю чудес», — поморщился доктор. «Люди с такими ранениями обычно несколько недель поправляются в больнице, где есть соответствующий уход. Организм молодой, крепкий. Будем надеяться, что он справится. Я, конечно, не советовал бы мистеру Сирану никуда ехать, но ситуация такова, что мои советы мало что значат». «Понятно». Я протянула собеседнику руку. «Спасибо, доктор. И спасибо вам за все, что вы уже сделали. Вы замечательный человек». Доктор Коттон кашлянул. Мне показалось, что он был немного смущен. «Я просто старый пьяница, которого бросила жена», — проговорил он, осторожно пожав мои пальцы. «Вы слишком добры, мисс. И к тому же мне хорошо заплатили за работу». «Это не отменяет ваших заслуг, доктор», — возразила я. Коттон посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. И, наконец, решился. «Умоляю вас, мисс, будьте осторожны», — сказал он, понизив голос. «Я слышал новости по радио и читал газеты. Они убили полицейского, а Калифорния не Чикаго. Тут такие вещи с рук не сходят». Я кивнула, показывая, что приняла его слова к сведению, и сбежала по лестнице. Внизу Тони ругался с одним из головорезов, который хотел во что бы то ни стало позвонить жене, и недоумевал, почему ему запрещают это делать. «Если полицейские отследят звонок, нам всем крышка!» — орал Тони. «Думаешь, мне не хочется позвонить маме или Винсу? Но я сижу смирно, потому что осторожность сейчас превыше всего!» Я не помню точно, в котором часу мы двинулись в путь. Сумерки пахли апельсинами, пустыней и одиночеством. Впереди шла машина с тремя людьми Тони, которым были даны строгие указания привлекать к себе как можно меньше внимания. Лео сел за руль второй машины. Тони устроился на переднем сиденье, а сзади находились мы с Рэем. Он лежал, и его голова покоилась у меня на коленях. Коттон обмотал ему голову бинтами и выдал фиктивную справку то ли о болезни, то ли о несчастном случае, которое нам все равно не понадобилось. Откуда-то с боковой дороги выехал полицейский на мотоцикле и двинулся следом за машиной наших сообщников, которая чем-то возбудила его подозрение. «Что нам делать?» — спросил Лео. «Ничего», — ответил Тони. «Мы их не знаем. Делай вид, что мы тут ни при чем. Не набирай скорости, не тормози». Он обернулся и посмотрел на меня. «Как там Рэй?» «Да вроде нормально», — отозвалась я. «Рэй, ты как?» Он не откликнулся. Я потрогала его запястье, пульса не было. Я встряхнула его руку, не зная, что делать, и погружаясь в настоящую панику. Рэй не шевелился и не подавал признаков жизни. «Тони!» — простонала я в отчаянии и ужасе. «Он умер!» «Что?» «Рэй умер!» — повторила я и зарыдала. Полицейский преследовал машину, которая шла впереди, и у кого-то из гангстеров не выдержали нервы. Он достал автомат Томпсона и начал стрелять через заднее стекло. Мотоцикл кувыркнулся, полицейский упал, но позади на дороге завыла сирена. Сюда спешила подмога, привлеченная звуками выстрелов. Вскоре к первой сирене присоединилась еще одна и еще. «Идиоты!» — заорал Тони. «Сворачивай с дороги немедленно! Тут сплошное шоссе, некуда сворачивать!» — закричал Лео. «Я тебе сказал, сворачивай!» Мы въехали в пустыню и несколько минут ломились сквозь кактусы и заросли чапараля. С дороги доносилась отчаянная стрельба. Потом что-то ярко вспыхнуло. Позже я прочитала в газетах, что один из полицейских пробил бензобак преследуемой машины, и автомобиль с подельниками Тони заполыхал, как коробок спичек. Его закружило на дороге, и он остановился. Кто-то из гангстеров сумел выбраться из салона и даже сделал несколько шагов в горящей одежде, но подъехавшие полицейские расстреляли его. «Останови машину», — приказал Тони. Лео затормозил. Меня начало трясти. «Тони, что ты собираешься сделать? Неужели вы хотите закопать его здесь, как собаку?» Я кивнула на тело Рея. «Все кончено», — просто сказал Тони. «Мы не доберемся до Мексики». Он достал из бардачка какой-то сверток и, вытащив оттуда пачку мятых купюр, протянул мне. «Бери и уходи». «Тони, я...» «Уходи, черт побери!» — закричал он со злостью. «Пока я не передумал!» Я сломала ногти, поспешно открывая дверцу, и, наконец, кое-как выбралась наружу. Деньги я оставила в салоне, но Тони подхватил их и бросил мне. «Не глупи, купи себе что-нибудь. И помни, ты нас не видела, и мы тебя не видели. Ты ничего не знаешь, поняла?» «А доктор Коттон», — пробормотала я, — «он же...» «Он не скажет им ни слова, он ненавидит полицейских. Его жена ушла к начальнику местной полиции. Лео, заводи мотор!» «Тони...» пролепетала я, не знаю, что можно сказать в такое мгновение, как это. «Ты береги себя, ладно?» Тони высунулся из машины, схватил меня за руку, притянул к себе и поцеловал в губы. «Дурочка!» — усмехнулся он, блеснув глазами. «Конечно, я буду себя беречь!» Лео сумел, наконец, кое-как развернуться, и машина уехала. Я подобрала деньги, валявшиеся на земле, вытерла слезы и медленно зашагала обратно к дороге. На мое счастье светила яркая луна, и я только немного поранилась о кактусы, пока шла. Пройдя несколько миль вдоль шоссе, я завидела впереди огни заправки. Она была закрыта, и мне пришлось долго стучать, прежде чем меня впустили. Чтобы объяснить свое появление, я наспех сочинила историю о ревнивом женихе, который выставил меня посреди дороги и уехал. При заправке был мотель с минимальными удобствами, и, переночевав там, утром я на попутке вернулась в Лос-Анджелес. Повествование от первого лица имеет свои ограничения. Мне хотелось бы расписать в красках, как происходило задержание Тони. Но поскольку меня там не было, приходится довольствоваться тем, что я узнала из газет, из радиопередач и позже от самого Тони. Им с братом удалось ускользнуть от полицейских, которые отвлеклись на горящий автомобиль. Но неподалеку от границы машину нагнал другой патруль и потребовал остановиться и выйти на дорогу. Тони и Лео подчинились и были сразу же опознаны. Им велели поднять руки вверх. Оружие, разумеется, у них тотчас же отобрали. Тони начал объяснять, что мертвец в машине — его двоюрный брат. Приблизившийся шериф внимательно посмотрел на Лео, на шляпу на его голове. Раньше ее носил Рэй Сирана, и полицейским было известно, что человек именно в такой шляпе убил в перестрелке на складе их коллегу. «Хорошая шляпа», — проскрежетал шериф. «Твоя?» «Моя», — ответил Лео, не видя причин снисходить до объяснений. «Ну-ну», — недобро усмехнулся шериф и в следующее мгновение выпустил в него целую очередь. Лео упал. Тони с криком бросился к брату, но на оставшегося в живых Сирана накинулись всем скопом и стали бить. Когда он, наконец, перестал сопротивляться, шериф велел прекратить избиение и сказал, чтобы задержанного заковали в наручники. «А с трупом что делать?» — спросил кто-то из его помощников. «Как что?» — пожал плечами шериф. «В морг его!» Рэй, который по-прежнему лежал на заднем сиденье, пошевелился и застонал. «А он еще не сдох, похоже», — заметил помощник и сплюнул себе под ноги. «Не сдох, так сдохнет», — ответил шериф. «В тюремной больнице для него найдется койка, а этого отправьте в морг». И он указал на простреленного очередью Лео, который раскинулся на земле, как сломанная игрушка. Игрушка судьбы, которая поиграла им и выбросила его со всеми его мечтами, надеждами и любовью к живописи, прочь из мира живых, туда, где уже ничто не имеет значения. В его невидящих глазах отражалось ночное небо и звезды, но ему они были больше не нужны.